доме, в вашем доме. Доме, как сны золотые, мои детские годы текли. Слово пустое, оскорбительный, жалкий обмор. Да, оскорбительный, жалкий, да, жалкий обмор. Yeah.